Так, например, Аристотель, живший в Древней Греции, называл 454 вида животных, а Линней, живший в 18 веке нашей эры, знал уже 4258 видов. По современным данным, количество видов в животном мире равно примерно 1 500 000. Но не следует думать, что со времени Аристотеля увеличилось число видов животных. Просто выросли знания людей о животном мире. Необходимо отметить, что прогресс научных знаний проявляется не только и не столько в объеме познанного материала, сколько в возникновении более точных методов исследования, в выявлении объективных закономерностей развития живого мира. Оказалось, что мир растений и животных развивается, начиная от простейших внеклеточных форм вплоть до возникновения человека, путем перехода одних видов в другие, в результате приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды. Наука утверждает, что мир растений и животных находится в процессе непрерывного развития и не был создан в один день или миг. А Библия голословно утверждает, что рыбы, пресмыкающиеся, звери, видимо, имеются в виду хищники, и скоты, то есть домашние животные, созданы в один день. Мы уже говорили о том, как развивается мир животных, что от появления одного класса животных до другого требовались миллионы лет. Не нужно забывать того, что в их основе лежала возникшая естественным путем первичная живая плазма. Беспозвоночные в дальнейшем развитии послужили основой возникновения позвоночных животных, в частности рыб, земноводных. Значительно позже эволюция земноводных привела к возникновению пресмыкающихся, и самыми последними оформились млекопитающие. Что же касается скотов, то здесь Священное Писание совершает очень грубую ошибку. Сейчас очень мало людей, которые не знают, что домашние животные – это прирученные человеком дикие животные. Многолетнее воспитание, постепенный отбор наиболее пригодных для выполнения нужд человека привели к тому, что домашние животные стали сильно отличаться от своих диких предков и приобрели качества, им самим не только ненужные, но даже вредные. Например, жирность была бы пагубной для свиней, если бы они жили в диких условиях. Домашние голуби отличаются друг от друга различными пятнами, хохолками, обилием перьев в хвосте и так далее. Для дикого голубя эти признаки не характерны. Эти и многие другие примеры дают основание утверждать, что не Бог, а сам человек своим трудом создал домашних животных и культурные растения. Причем к моменту написания Библии этот процесс в основном был завершен. Между тем, священная книга утверждает, что домашние животные созданы до появления человека. Абсурдность этого утверждения очевидна. Однако, защитники религии могут сказать, что мудрость Творца как раз и проявляется в том, что создавая животных, он учел потребности человека. Больше того, священнослужители очень часто пытаются доказать проявление божественного промысла, указывая на целесообразный характер растений и животных. «Смотрите», – восклицают они, – «как мудр Всевышний! Он создал яркие цветы, чтобы привлекать пчел, последних для того, чтобы собирать мед. И все это для человека, который создан, чтобы славить мудрость Творца, глядя на совершенство его созданий». О целесообразности в природе мы поговорим в следующей беседе. А здесь приведем еще несколько доказательств, говорящих о человеке, преобразователе природы. Как утверждает Библия, Бог приказал всему живому плодиться по роду своему, то есть производить только себе подобное. А как же тогда с новыми породами? Их так много, что нет возможности перечислить. Неужели Бог учел не только общие потребности человека, но и определил эти потребности в зависимости от места проживания людей? Возьмем для примера породы лошадей. Верховые лошади бывают арабской, Терской, Скаковой, Русской, Верховой, Донской, Буденновской, Черноморской, Кабардинской породы.